и в будущем уже никогда не вляпываться в подобные ситуации. И потому Джимми с некоторым изумлением обнаружил, что эти разоблачения не только не настроили человека с револьвером против него, но словно бы оборачивались в его пользу. Домовладелец смотрел на него из-за револьвера скорее с интересом, чем с неодобрением. «Так ты грабитель из Лондона, так?» Джимми не колебался ни секунды. «Если быть грабителем из Лондона, могло в глухие часы ночи послужить пропуском в гостиную гражданина Соединенных Штатов и, главное, обеспечить свободный выход из нее, так было бы по меньшей мере нелепо отказываться от этой роли». Он учтиво поклонился. «Ну, тебе придется выкладывать, раз ты в Нью-Йорке, понятно? И выкладывать сполна». «Да к само собой», — сказал Штырь, радуясь, что напряжение рассеялось, и вопрос поставлен на приятную деловую ногу. «Он не подкачает. Он в игре мастак. Все, конечно». «Все, конечно», — вежливо повторил Джимми. Он ничего не понял. Но ситуация явно улучшалась. Так к чему было нарушать гармонию? «А энто, — сказал Штырь благоговейно, — фараонов босс». «Капитан полиции», — тут же поправился он. Луч света пронзил мрак в голове Джимми. Он только удивился, почему не понял раньше. Поработав нью-йоркским репортером около года, он, естественно, кое-что узнал о подоплеке полицейской деятельности. Теперь он понял, почему домовладелец так вдруг к нему переменился. «Рад познакомиться», — сказал он. «Нам непременно надо будет побеседовать в ближайшие дни». «Непременно», — выразительно сказал капитан полиции. «Конечно, я не осведомлен о ваших методах на этом берегу, но все, что принято, я жду вас у меня в управлении. Штырь Мулинс покажет вам, где оно». «Отлично. Вы должны извинить этот неофициальный предварительный визит. Собственно, мы забрались сюда укрыться от дождя, вот и все». «Ах так!» Джимми почувствовал, что ему надлежит защищать свое достоинство. Этого требовала ситуация. «Но ведь, — сказал он с некоторым высокомерием, — я вряд ли стал бы тратить время на какого-то жалкого медведя». «Он только банки берет, — упоенно пробормотал Штырь. — Их он живьем ест. Ну и слезы всяких там герцогинь». «Не отрицаю, что отдаю предпочтение бриллиантам и герцогиням, — сказал Джимми. — Ну а теперь, поскольку час уже поздний, не лучше ли нам... Ты готов, Штырь? Так доброй ночи. Был рад познакомиться с вами. Увидимся у меня в управлении». «Вполне возможно, я туда загляну. Полагаю, в Нью-Йорке я на дело не пойду. В конце концов, я тут на отдыхе». «Если вы вообще хоть какой-то работой займетесь, — сказал полицейский ледяным тоном, — то лучше зайдите ко мне в управление. Не то пожалеете, что не зашли, когда будет уже поздно». «Ну, разумеется, разумеется, ни в коем случае не пренебрегу формальностью, здесь приняты. Но не думаю, что нарушу свой отдых. Да, кстати, один пустячок. Вы не будете возражать, если я вырежу «Д» на вашей входной двери?» Полицейский уставился на него. «С внутренней стороны. Но буква не будет бросаться в глаза. Просто моя маленькая причуда, если вы не возражаете». «Хватит с меня твоих», — начал полицейский. «Вы не поняли меня. Это всего лишь определит, кому платить за обед». «Да я ни за что в мире...» Полицейский указал на окно. «Убирайтесь», — сказал он коротко. «Я вами сыт по горло. И не забудьте зайти ко мне в управление». Штырь, все еще исполненный глубокого недоверия к бульдогу Растусу, буквально подпрыгнул при этом приглашении. Он оказался за окном и исчез в дружеском мраке почти прежде, чем полицейский договорил. Джимми остался на месте. «Я с восторгом», — начал он и умолк. В дверях появилась девушка. Девушка, которую он узнал. Ее растерянность сказала ему, что и она его узнала. И вот теперь, впервые с той минуты, когда он вышел из своей квартиры в компании Штыря, Джимми утратил ощущение реальности происходящего. Все ведь было именно так, как могло бы происходить во сне. Он заснул, думая об этой девушке, и вот она перед ним. Однако взгляд в сторону Макичерна вернул его в явь. В мире грез капитан полиции ни с какой стороны не умещался. Полицейский стоял спиной к двери и не заметил пополнения их общества. Ручку двери Молли повернула очень тихо, а ее ноги в тапочках ступали беззвучно, и только потрясенное выражение на лице Джимми заставило Макичерна оглянуться на дверь. «Молли!» Она улыбнулась, хотя ее лицо оставалось бледным, но вечерний костюм Джимми ее успокоил. Она не понимала, как он мог очутиться здесь, но, видимо, все было в порядке. Она прервала разговор, а не ссору. «Я услышала шум, твои шаги на лестнице, и послала собак вниз тебе на помощь, папа», — сказала она. Ну, а теперь спустилась посмотреть, как ты.